Коран запрещал женщине обнажаться перед мужчинами, а здесь женщины были нагие, ибо они были рабынями на продажу. Одни стояли с видом покорных животных, другие, те, что не смирились с судьбой, с печатью ярости на лицах. Одни плакали, другие сухими глазами остро кололи своих мучителей. Была бы сила, убивали бы взглядами. «В Манисе у вас не было бы такого выбора», — сказал Грите Ибрагиму, когда они приблизились к площади рабов. «Я не могу без содрогания смотреть на эту торговлю», — нервно подергиваясь лицом, промолвил Ибрагим. «Всегда буду помнить, как продавал меня Джафер Бек, как держали меня голову на таком вот помосте. Теперь я принял ислам и как-то могу оправдать людей моей веры. Им суждено воевать со всем светом, и поэтому невольно пришлось стать жестокими даже в вере и обычаях. Но вы христиане. Разве ваш Бог позволяет рабство?» «У Бога точно определены только запреты», — хмыкнул Луиджи. «Дозволенное же всегда неопределенно. Человеку приходится самому определять как самую сущность дозволенного, так и его меру». Передав поводья слугам, они соскочили с коней и смешались с толпой богатых муштери, покупателей живого товара. Шли не торопясь, наблюдая за тем, что творилось на площади. Пожалуй, единственные здесь, кто мог поглядеть на происходящее глазом непредвзятым, незаинтересованным, почти равнодушным. Словом, они приехали сюда для развлечения, не имея намерения покупать, а лишь присмотреться поближе к позорному торгу и порассуждать с высот своей независимости. «Не забывайте», — напомнил Ибрагиму Грите, «что я наполовину тоже мусульманин, и когда мне надо, охотно повторяю слова Магомета. Бейте их по шеям, бейте их по всем пальцам». «Но ведь вы учились в лучших университетах Европы, воспитывались на книгах величайших мудрецов Греции и Рима, в которых говорится о человеческой свободе и достоинстве. Не забывайте, что я купец». — засмеялся Грите. — Когда мы с вами, попивая кандийское вино, обсуждаем диалог Платона «Республика» или «Банкет», я выступаю перед вами как носитель высоких человеческих помыслов. Когда же я оказываюсь на Бадестане, я вынужден вспоминать и то, что даже у любимого вами Аристотеля в его вратах, в Авабе 18-м, приводятся советы, как нужно покупать рабов и рабынь. Философ советует непременно осматривать рабов против солнца или в местах, хорошо освещенных, и осматривать не только их видимые члены, но и все тело и все потайные части тела. Я знаю об этом. Так если даже Аристотель не стыдился этого, почему же мы с вами должны стыдиться? Не лучше ли довериться во всем Аллаху? Сказано же, Аллах всевластен над всякой вещью. Вы знаете Коран, как истинный хафиз, — похвалил его Ибрагим. Мне по нраву восьмая сура, которая называется «Добыча». Согласитесь, что такое слово для купеческого сердца самое милое. Купец — не повелитель, посылающий своих воинов на завоевание земель, людей и богатств, но он может посылать деньги, часто превосходящие своей силой оружие и самое жестокое насилие. К примеру, тут должен быть мой Артак Синам Ага, коему я заказал привезти мне партию полонянок из славянских земель. Я даже поставил условие. Товар должен быть отборным и, как говорится, не будничным, особым. Вы что заплатили этому Синамаге?» Даже остановился от удивления Ибрагим. «Я дал ему задаток. Иначе говоря, послал свои деньги за море за добычей. Это противоречит шариату».